Глава 20. Сумела уловить движение, когда мужчина схватился кулаком за головку члена и немного подрочил, прежде чем подойти вплотную. Никита нагнулся, чтобы достать что-то из тумбочки слева от кресла, а я потянулась рукой к члену. Не хватило жалких пару мгновений. Ник оказался проворнее, убрал мою ладонь и уже в следующую секунду раскатал по члену презик. Больше не терзая нас обоих, он одним резким движением стянул меня с кресла и развернул к себе спиной. Надавив на поясницу, вынудил прогнуться для него. Я тут же подчинилась. Мозги уже превратились в желе. Но как только мужчина скользнул в меня членом, заполнил до предела, просто застонала и поплыла по теплым волнам экстаза. Может, я и помнила вспышки нашего первого секса, но они не могли сравниться с тем, что я ощущала сейчас. Ярко, хлестко, до вспотевших шлепков наших тел, до легкого покалывания внизу живота из-за резких толчков Ника. «Да!» — прорычала, когда он пальцами приласкал жаждущий клитор. Тонкая грань размывалась, а хрипы уже эхом отдавались в ушах. Но я остро ощутила момент кульминации. Мышцы сжались, как пружинка, и спустя томительную секунду резко разжались, отчего телом прокатилась вибрация. Я тряслась, но Ник продолжал издеваться, аж пока полуобмякла в его руках. Он не спешил кончать, лишь прорычал на ухо: «Хочу дольше чувствовать тебя». Выскользнув, мужчина спешно плюхнулся на кресло, а меня развернул к себе спиной и, потянув за руку, усадил настоящий колом член. И... потное безумие продолжилось. На этот раз я пыталась задавать ритм, но Никита все равно контролировал толчки, глубоко срывая с моих губ протяжные стоны, что заводили нас одновременно. В какой-то момент я полностью потерялась в ощущениях и ведомо двигалась за движением мужчины. И на этот раз оргазм накрыл буквально, как волна в море. Я захлебывалась воздухом, хрипела и тряслась от удовольствия, испытывая нечто, что превзошло всевозможные ожидания. Не видела ничего перед собой, только темные вспышки, но ощутила и услышала, как Никита бурно кончил. Зарычал не хуже зверя, и этот момент ударил в клитор, будто разрядом тока. Я тоже тряслась, аж пока мы оба не успокоились, и тут же рухнула мужчине спиной на грудь. Потно, жарко, почти нереально дышать, но мы и не думали разрывать физический контакт. Ник скользнул рукой по моему животику и, чуть надавив, прижал меня к себе крепче. Можно сказать, удерживал, чтобы не скатилось или не упало. Ну, правда, все тело ощущалось ватным, и мысль встать, чтобы куда-то пойти, отзывалась ленью в подсознание. Сколько прошло времени, я так и не поняла. Ник первым разорвал уютное молчание. «У меня в комнате только умывальник. Душ на этаже. Виновата, почти тихо», произнес так, будто заранее извинялся из-за отсутствия удобств. Вместо ответа пожала плечами. «Не настолько я хрупкая принцесса, чтобы кривить нос». Никита встал вместе со мной, потянулся к своей футболке и одновременно заговорил. «Посиди минутку, а я пойду проверю, нет ли там...» Обернулась к нему и прижала пальцы к губам. Мужчина сразу умолк, даже застыл с протянутой к полу рукой. «Я не вижу проблемы сначала пойти подмыться немного из умывальника». Резкий кивок головы стал мне ответом. Никита пошел первым, заверив, что это займет у него всего пару минут. И правда, не успела я моргнуть несколько раз, как он уже вернулся. Достал для меня из тумбочки чистое полотенце и снова уточнил, не хочу ли я принять нормальный душ, но отмахнулась. Я мылась, если это можно было так назвать, слишком долго. За это время какие только мысли не лезли в голову. А что, если я сейчас выйду и все повторится, как в тот проклятый день? Ну нет, на этот раз мужик не сможет отмахнуться, типа ничего не было. Но прокрадывались и другие мысли, от которых улыбка тянулась аж до ушей. «Может, теперь мы наконец-то будем парой?» Выйдя, увидела Ника на матрасе. Он лежал на спине, руки закинул за голову, волосы растрепаны, а взгляд слегка расфокусирован, будто все еще не до конца опомнился. Я улеглась рядом, удобно устроилась у него на груди, одну ногу закинула на бедро, а пальцем руки стала медленно водить по его ключице, чертя что-то бессмысленное. Мы молчали, и показалось вдруг, что если сейчас кто-то сделает фото, то его можно будет назвать «уютный момент». Но все же в тишине ощущалась некая неловкость, фонящая от Ника, как радиация. «Так не пойдет. Ты как?» — уточнила, не поднимая головы. «Не умер от счастья?» «Почти!» — усмехнулся, и голос показался хриплый, даже капельку сонный. «Но если это смерть, то я хочу умирать почаще». Вот же хитрый жучара. Хотела ударить за знайку, но рука вместо этого шлепнулась ему на живот. «Идиот!» — проворчала с хитринкой и скрыла улыбку у Ника на груди. «Юмор лучше этого идиотского самокопания. А он точно есть, иначе почему Никита хмурил лоб?» «Что есть, то есть», — согласился он и резко добавил. «Но, похоже, тебе нравятся идиоты». «Ты просто исключительный идиот». Я расхохоталась, не смогла сдержать в себе рвущуюся волну позитива. Ник повернул ко мне голову, а потом лениво провел пальцами по моему плечу. Прикосновение почти невесомое, но щекотное до мурашек, будто он боялся спугнуть меня. Или наоборот, хотел убедиться, что я здесь и не плод его фантазии. «Ты же знаешь, что мы с тобой как динамит с зажигалкой». Вроде ни на что не намекал, но в то же время. «И, наконец, взорвались от слаженного тандема?» — саркастично уточнила. «Скорее медленно горим, как угли в костре». «Ты сегодня какой-то поэтичный, что ли?» — прыснула от смеха, а он прокатился стенами и негромко ударил по ушам. Никита долго всматривался мне в глаза, и в его вдруг отразились странные искорки. Я будто реально зажгла его, и теперь нужно следить, чтобы костер ненароком не потух. «Я тебя только что голую увидел. Так что все, теперь мне срочно нужно становиться поэтичным и красноречивым». Вроде шутил, но какого фига произнес с такой серьезностью, что я почти купилась на это поганое шоу? «Ну ты и...» — помолчала, но брякнула. «Придурок». Комнату разрезал приятный мужской смех, заливистый и такой заразительный, что тоже захихикала. Ник обнял меня крепче, и я прижалась к нему, кожа к коже. В этот миг показалось, что все будто на своих местах. Не идеально, конечно, но именно так, как надо. «Не хочется думать, что будет дальше», — заговорила спустя время. «Типа, ни нервов, ни скандалов, ни каких-то ожиданий. Просто, да даже лежать с тобой уже хорошо. Потому что мы сейчас в моменте. И какая разница, что будет через 5-10 минут, через час. Главное, что нам хорошо. И пусть весь мир подождет». Я аж отстранилась и всмотрелась ему в глаза. «Сам придумал или с инсты своровал?» «Не лезь в мои источники вдохновения, женщина!» — ляпнул с улыбкой и поцеловал меня в висок. И снова молчание. Но в этот раз не было напряжения или хмурости на лице Ника. Он расслабился, и я тоже. Что же в этот прекрасный момент могло пойти не так? Я всего могла ожидать, но... Когда внезапно заработал вентилятор, который какого-то хрена висел, как люстра на потолке, я вздрогнула. И сразу весь холодный поток воздуха обдул до противных мурашек разгоряченное тело. «Холодно?» — Ник приподнялся на локтях, подцепил простыню и укрыл нас. Эта гребаная штука все работала и била враждебным звуком по нежным барабанным перепонкам. «Ага. Только умоляю, выключи эту хрень, пока я сама ее не выключила. Все-все, больше не повторится». Он приподнял ладони в знак капитуляции, но эти проклятые хитринки в глазах. «Клянусь, как джентльмен». «Только рожа у тебя уж больно антиджентльменская», — фыркнула. «Ну ладно, на сегодня прощаю». Он усмехнулся и, подняв тапок с пола, бросил им в вентилятор. Тот пожужжал немного в знак протеста, но, хвала небесам, перестал крутиться. Вот это, конечно, интересно. Если та штука живет своей жизнью и вдруг внезапно включится ночью, так это ж обосраться можно от страха. Прости, его иногда глючит. Уж много раз чинил, но что-то тут с проводкой, видимо. Я отмахнулась и снова прижалась к Нику, а он шумно вдохнул, вздрогнул в первую секунду, будто не ожидал или внезапно забыл, что не один в комнате. Сразу объяснился. «Все еще не верю, что ты здесь», — проговорил, поглаживая меня по спине. «Никуда я не денусь. По крайней мере, пока ты не скажешь, что я храплю или что я как кактус в постели». «Ну, храп — это мелочь. А вот про кактус...» Он иронично изогнул бровь. «Будем проверять экспериментально». Ну вот, и что ему ответить? Я просто улыбалась, как дурочка, потому что... Но откровенно, тоже все еще считала, что сплю у себя в палате и вскоре проснусь. Даже ущипнула себя. Больно. И комната не сменилась палатой. Офигеть. «Ник? Ты не против, если я сегодня останусь? Если уйдешь, то я включу грустный рок и буду своим поганым пением издеваться над соседями». «Какой ты жестокий!» — цокнула языком, но улыбка не сползала с лица. «Так что пощади моих соседей, оставайся!» Зевнула вдруг и вместо ответа сама не поняла, как провалилась в глубокий сон.